Глава 10. Единственная проблема заключалась в том, что я понятия не имела, где жил Бруки. Можно совершить еще одну вылазку в шкафчик с телефоном, но в вестибюле я рискую столкнуться с отцом или, что хуже, с Даффи или Фели. Кроме того, очень маловероятно, чтобы бездельник вроде Бруки был упомянут в телефонном справочнике. Вместо того, чтобы рисковать тем, что меня поймают, я украдкой пробралась в картинную галерею, занимавшую почти весь первый этаж восточного крыла. Армия предков Делюсов смотрела на меня, когда я шла мимо. В их лицах я с неловкостью узнавала свои черты. «Я бы не взлюбила большинство из них», — подумала я, — «и большинство из них не взлюбили бы меня. Я сделала колесо просто, чтобы показать им, что мне наплевать». Тем не менее, поскольку старик это заслуживал, я отдала портрету Тара Делюса короткий скаутский салют. Пусть даже меня выставили из этой организации довольно несправедливо, как я считала, и это сделала женщина, совершенно лишенная чувства юмора. Честно говоря, мисс Пэшли, я бы сказала ей, если бы у меня было хотя бы полшанса, гидроксид железа был просто шуткой. В дальнем конце галереи находилась кладовка, которая в дни славы Букшоу использовалась, чтобы помещать в рамы и реставрировать портреты и пейзажи, составляющие семейную коллекцию искусства. Пара полок и рабочая скамья в кладовке до сих пор были заставлены грязными баночками из-под краски и лака, содержимое которых высохло еще во времена королевы Виктории. Там и сям из них торчали ручки кистей, словно хвосты окаменевших крыс. Все, кроме меня, похоже, забыли, что у этого помещения есть одна весьма полезная особенность — поднимающееся окно, которое легко открывается изнутри и снаружи. И стало еще легче открываться, когда я взяла на себя труд смазать его раму салом, которая слямзила из чулана. На наружной стене, прямо под оконной рамой и на полпути к земле, в стене был наполовину осыпавшийся кирпич. Его медленное разрушение, признаюсь, отчасти стимулировалось позаимствованной у Доггера лопаткой. Идеальная опора для ноги на случай, если кто-то захочет уйти или вернуться в дом, не привлекая ненужного внимания. Выбравшись из окна и спрыгнув на землю, я чуть не наступила на Доггера, стоявшего на коленях в мокрой траве. Он встал на ноги, приподнял шляпу и вернул ее на место. «Добрый день, мисс Флавия». «Добрый день, Доггер». «Славный дождик». «Ага, славный». Доггер бросил взгляд на золотое небо и продолжил выпалывать сорняки. «Самые лучшие люди, они такие, да. Они не пристают к тебе, как липучки для мух». Шины Глэдис радостно жужжали, когда мы пронеслись мимо святого Танкреда и въехали на главную улицу. Она наслаждалась днем так же, как и я. Впереди слева, через несколько дверей от 13 селезней, находилась антикварная лавка Реджи Петтибоуна. Я мысленно взяла на заметку зайти сюда попозже, и в этот момент распахнулась дверь, и на дорогу выскочил мальчик в очках. Колин Праут. Я свернула в бок, чтобы не наехать на него, и Глэдис содрогнулась, затормозив длинным скользящим движением. «Колин!» — крикнула я, остановившись. Я чуть не полетела вверх тормашками. Но Колин уже пересек центральную улицу и скрылся в Болт-Элли, узком вонючем проходе, ведущем к дороге за магазинами. Не стоит и говорить, что я поехала за ним, вознеся очередную хвалу за изобретение трехскоростного рычага переключения Старми Арчера. Я примчалась на дорогу, но Колин уже скрывался за углом в дальнем конце. Через несколько секунд, описав неровный круг, он снова окажется на центральной улице. Я была права. К тому времени, когда я снова его увидела, он торопился прямиком в Коровий переулок, как будто по его следам неслись все гончие ада. Вместо того, чтобы поехать за ним, я нажала на тормоза. Там, где Коровий переулок заканчивается у реки, я знала, Колин повернет налево и пойдет по старому бечевнику позади 13 селезней. Он не рискнет идти другой дорогой, опасаясь, что его загонит в угол. Я повернулась в противоположную сторону и поехала туда, откуда пришла, описав широкую дугу в сторону Сапожной улицы, где в последнем доме жила мисс Пикери, новая библиотекарша. Я затормозила, слезла с велосипеда и, прислонив Глэдис к ее забору, быстро перебралась по ступенькам и тихонько заняла позицию за одним из высоких тополей, окаймлявших бечевник. Как раз вовремя. Вот и Колин спешит ко мне, все время нервно оглядываясь через плечо. «Привет, Колин», — сказала я, заступая ему дорогу. Колин остановился, как будто наткнулся на кирпичную стену, но бегающие тусклые глаза, увеличенные словно устрицы толстыми линзами, сигнализировали, что он готов броситься прочь в любой момент. «Полиция тебя ищет, ты это знаешь? Хочешь, чтобы я сказала им, где ты?» Это была откровенная ложь, одна из моих специализаций. «Нет». Его лицо стало бледным, как папиросная бумага, и я на миг подумала, что он вот-вот зарыдает, но не успела я закрутить гайки, как он выпалил. «Я этого не делал, Флавия, честно! Что бы они там ни думали, я этого не делал!» Несмотря на его путаницу со словами, я знала, что он имеет в виду. «Что не делал, Колин? Что ты такого не делал?» «Ничего». «Я ничего не делал». «Где Бруки?» — небрежно поинтересовалась я. «Мне надо его видеть по поводу пары каминных шпаг». Мои слова возымели желаемый эффект. Колин замахал руками, словно крыльями флюгера, указывая пальцами на север, юг, запад, восток. Наконец он остановился на последнем направлении, показывая, что Бруки следовало искать где-то за 13 селезнями. Последний раз, когда я видел его, он разгружал свой фургон. Свой фургон? У Бруки есть фургон? Почему-то эта мысль казалась смехотворной. Все равно, что увидеть страшилу из любимой детской книжки за рулем грузовика фирмы «Бетфорд», но тем не менее. «Ужасно тебе благодарна, Колин», — сказала я. «Ты чудо». Изо всех сил, потеряв глаза и дергая себя за волосы, он перебрался через ступеньки и побежал на сапожную улицу, словно кружащийся дервиш, и скрылся из виду. Не сделала ли я только что колоссальную ошибку? Может, да. Но я вряд ли могу заниматься расследованием, когда кто-то вроде Колина пускает слюни на моем плече. Только затем ледяной ужас одной мысли проскользнул в мой мозг. Что если... Но нет. Если бы на одежде Колина была кровь, я бы наверняка ее заметила. Когда я возвращалась за Глэдис, меня захватила замечательная, прекрасная идея. Во всем Бишоп-Лейси есть лишь несколько фургонов, и большинство из них я знаю на вид. Торговцы с кабинными изделиями, мясника, электрика и так далее. На боках каждого, бросающимися в глаза буквами, написано имя владельца. Каждый фургон уникален и безошибочно узнаваем. Быстрый бросок по главной улице установит местонахождение каждого из них, и незнакомый фургон окажется как бельмо на глазу. Так я и поступила. Через несколько минут я крутила педали, безрезультатно описывая зигзаг по деревне. Но, завернув за угол в восточном конце главной улицы, я не могла поверить своим глазам. Перед ивовым особняком был припаркован сомнительного вида зеленый фургон, и хотя его ржавые бока были чистыми, но сверху было написано «Бруки Хейрвуд». Ивовый особняк получил свое уместное прозвище, потому что целиком скрывался под свисающими ветвями гигантского дерева и не стал заметнее даже тогда, когда его выкрасили в жуткий оранжевый цвет. Этот дом принадлежал Тильде Маунт-Джой, с которой я познакомилась пару месяцев назад при не самых веселых обстоятельствах. Мисс Маунт-Джой раньше работала главной библиотекаршей в бесплатной библиотеке Бишоп-Лейси, где, как говорили, ее боялись даже книги. Теперь, имея кучу свободного времени, она стала священным ужасом без постоянного ангажемента. Хотя я не стремилась возобновлять наше знакомство, деваться было некуда. Я открыла калитку, пробралась сквозь паутину свисающих веток, хлюпая по мху под ногами и готовясь бросить вызов дракону в его логове. Под каким предлогом? Я скажу, что, катаясь на велосипеде, почувствовала внезапную слабость. Увидев фургон Бруки, я подумала, что, возможно, он будет так добр, что погрузит Гладис в заднюю часть и отвезет меня домой. Отец, я уверена, будет вечно ему благодарен и т.д. и т.п. Под сенью ивовых веток крыльцо заросло лишайником, и воздух был прохладным и влажным, словно в мавзолее. Я уже подняла проржавевший медный дверной молоток в форме линкольнского бесенка, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась мисс Маунт-Джой, вся в крови. Я не знаю, кто из нас больше испугался при виде другой, но на секунду мы обе застыли совершенно неподвижно, широко открытыми глазами и уставившись друг на друга. Передняя часть ее платья и рукава серого кардигана промокли от крови, а лицо представляло собой открытую рану. Несколько свежих алых капель упали на пол перед тем, как она подняла окровавленный носовой платок и прижала его к лицу. «Кровь из носа», — сказала она. «У меня это часто бывает». Испачканная льняная ткань, закрывавшая ее рот и нос, приглушила слова, прозвучавшие как «Вони скоса, меня то стувает». Но я знала, что она имеет в виду. «Боже, мисс Маунт-Джой!» — воскликнула я. «Позвольте, я вам помогу». Я схватила ее за руку, и не успела она возразить, как я повела ее к кухне по темному коридору, по бокам которого стояли тяжелые тюдоровские буфеты. «Садитесь», — сказала я, пододвигая стул, и, к моему удивлению, она послушалась. Мой опыт по части носовых кровотечений был ограниченным, но практическим. Я вспомнила, как на одной вечеринке по случаю дня рождения Фели нос Шейлы Фостер забрызгал кровью крокетную лужайку, а Доггер остановил кровотечение с помощью чего-то носового платка, окунув его в раствор сульфата меди из оранжереи. Ивовый особняк, однако, не производил впечатления места, где есть запасы медного купороса, как называется этот раствор. Хотя я знала, что если бы у меня было полчашки разбавленной серной кислоты, пара пенни и батарейка из велосипедного фонаря Глэзис, я бы смогла на скорую руку сделать достаточное количество этого вещества, чтобы получить что надо. Но времени на химию не оставалось. Я схватила декоративный железный ключ, висевший на гвозде у камина, и быстро приложила его к затылку мисс Маунт-Джой в качестве холодного компресса. Она вскрикнула и чуть не слетела со стула. «Тихо», — сказала я, как будто обращалась к лошади. В моем сознании промелькнуло, как я цеплялась за гриву Грая во мраке. «Тихо». Мисс Маунт-Джой сидела неподвижно, ссутулив плечи. Время пришло. «Бруки здесь?» Непринужденно поинтересовалась я. Я видела снаружи его фургон. Голова мисс Маунт-Джой откинулась назад, и я почувствовала, как под моей рукой она напряглась еще сильнее. Она медленно отняла окровавленный платок от носа и произнесла с идеально холодной ясностью. «Ноги Хейрвуда больше не будет в этом доме». Я моргнула. «Мисс Маунт-Джой просто изъявляет решительность? Или в ее словах есть что-то более зловещее? Она знает, что Бруки мертв. Когда она оглянулась, чтобы посмотреть на меня, я увидела, что кровотечение прекратилось. Я позволила молчанию затянуться. Полезный приемчик, который я позаимствовала у инспектора Хьюита. «Этот человек — вор», — наконец сказала она. «Мне не следовало доверять ему. Не знаю, о чем я думала». «Может, вам что-нибудь принести, мисс Маунт-Джой? Стакан воды, влажную салфетку?» Наступил подходящий момент втереться к ней в доверие. Не говоря больше ни слова, я пошла к раковине и намочила полотенце для рук. Отжала его и протянула ей. Пока она стирала кровь с лица, я скромно отвела взгляд, пользуясь удобным случаем рассмотреть кухню. Это была квадратная комната с низким подоконником. В углу к полу прижалась маленькая зеленая плита марки «Ага». Кроме нее был еще простой стол из досок с одним единственным стулом, тем самым, на котором сейчас сидела мисс Маунт-Джой. Узкая полка для посуды занимала две стенки комнаты. На ней располагался ассортимент синих и белых тарелок и блюдец, преимущественно стаффордширских. Судя по рисунку, большей частью это были сельские пейзажи и сценки. Я насчитала 11 плюс пустое место размером примерно в 1,5 фута, там, где когда-то должно быть стояла 12-я тарелка. Отфильтрованный сквозь ивовые ветки снаружи, слабый зеленый свет, просачиваясь сквозь два маленьких окошка над раковиной, придавал тарелкам странный водянистый оттенок, вызвавший у меня в памяти вид трафальгарского газона после дождя, после того, как тело Бруки сняли с фонтана Посейдона. У выхода в узкий коридор, через который мы попали на кухню, располагался деревянный потрескавшийся застекленный шкафчик, наверху которого стояли несколько одинаковых бутылок медицинского вида. Только прочитав их этикетки, я почувствовала запах. «Как странно», — подумала я. Обычно обоняние срабатывает мгновенно, зачастую быстрее, чем зрение или слух. Но сомнений больше не оставалось. Все помещение, даже сама мисс Маунджой, пропахло рыбьим жиром. Вероятно, до этого момента зрелище носового кровотечения мисс Маунджой и ее забрызганная кровью одежда подавили мое обоняние. Хотя сначала я ощутила рыбный запах, когда увидела ее, как мне показалось, истекающую кровью в дверях, и опять, когда приложила холодный ключ к ее затылку. Мой мозг, должно быть, отметил этот факт как не самый важный и приберег его для последующих размышлений. Мой опыт по части рыбьего жира был обширным. Значительную часть жизни я провела, убегая от наступавшей миссис Мюлет, которая с открытой бутылкой и ложкой размером с огородную лопату преследовала меня по коридорам и лестницам букшоу, даже в моих снах. Кто в здравом уме захочет проглотить нечто, по виду похожее на переработанный бензин и выжатое из рыбьих печенок, оставленных гнить на солнце? Эту гадость использовали для дубления кожи, и я не могла не думать, что же она творит с человеческими внутренностями. «Открой ротик, дорогуша!» — слышал я голос миссис Мюлет, катившейся следом за мной. «Это полезно для тебя!» «Нет, нет!» — вопила я. «Не надо кислоту, пожалуйста! Не заставляйте меня пить кислоту!» И это правда. Я не придумываю. Я проанализировала эту штуку в лаборатории и обнаружила, что в ней содержится целый список кислот, в том числе олеиновая, маргариновая, уксусная, масляная, холевая и фосфорная, не говоря уже об окисях, кальции и натрии. В результате я заключила сделку с миссис М. Она разрешает мне принимать рыбий жир в одиночестве в моей комнате перед сном, а я перестаю вопить, как пытаемая банши, и пинать ее по щиколоткам. Я поклялась могилой матери. У Харриет, разумеется, нет могилы. Ее тело где-то в снегах Тибета. Обрадовавшись освобождению от трудного и тягостного задания, миссис Мюлет сделала вид, что возмущена, но охотно отдала мне бутылку и ложку. Мои мысли резко дернулись в настоящее, словно мячик на резинке. «Проблемы с антиквариатом?» — услышала я свои слова. «Вы не одиноки в этом, мисс Маунджой». Хотя я чуть не упустила это, ее молниеносный взгляд к тому месту, где висела недостающая тарелка, сказал мне, что я попала в точку. Она заметила, что я проследила за ее взглядом. «Это эпоха первого императора династии Мин. Он сказал мне, что знает человека». «Бруки?» — перебила я. Она кивнула. «Он сказал, что знает кого-то, кто может оценить тарелку честно и за приемлемые деньги. После войны жизнь стала трудной, и я подумала...» «Да, я знаю, мисс Маунджой», — сказала я. «Я понимаю». В свете финансовых трудностей отца и при огромном скоплении просроченных счетов, которые приходили с каждой почтовой доставкой и были предметом праздной болтовни в Бишоп-Лейсе, ей не было необходимости объяснять мне ее собственную бедность. Ее взгляд образовал связь между нами. «Партнеры по долгам», — казалось, говорил он. «Он сказал мне, что ее разбили в поезде. Он запаковал тарелку в солому, как он сказал, и положил в бочонок, но каким-то образом...» Разумеется, он не застраховал посылку, стремясь сократить расходы, стараясь не отягощать меня дополнительными, а потом... «Кто-то заметил ее в антикварной лавке», — выпалила я. Она кивнула. «Моя племянница Джулия в Пимлико». Она сказала: «Тетушка, ты никогда не догадаешься, что я сегодня видела близнеца твоей Мин. Она стояла прямо на том месте, где сейчас ты, и точно как ты взглянула наверх, увидела пустое место на полке. «О, тетушка!» — сказала она. «О, тетушка!» Мы пытались вернуть тарелку, конечно же. Но тот человек сказал, что получил ее от кого-то, живущего на соседней улице. Не мог назвать имя по причине конфиденциальности. Джулия настаивала на том, чтобы обратиться в полицию, но я напомнила ей, что дядя Джеймисон, который принес эту посуду в дом, не всегда был образцом честности. Жаль, что мне приходится рассказывать тебе эту историю, Флавия, но я всегда считала нужным быть скрупулезно честной». Я кивнула и бросила на нее разочарованный взгляд. «Но Бруки Хейрвуд», — сказала я, — «как он смог украсть у вас тарелку?» «Потому что он мой жилец. Он живет у меня в каретном сарае». «Бруки? Здесь?» В каретном сарае мисс Маунт-Джой? Вот это новость! «О, да», — сказала я. «Конечно же! Я забыла! Что ж, мне лучше уйти. Думаю, вам следует немного полежать, мисс Маунт-Джой. Вы еще довольно бледная. Носовые кровотечения так обессиливают, не так ли? Железо и тому подобное. Вы, должно быть, чувствуете слабость». Я провела ее в маленькую гостиную, которую заметила в передней части дома, и помогла откинуться на канапе, обвитое конским волосом. Я укрыла ее вязаным шерстяным покрывалом. Она вцепилась в него бледными пальцами. «Я найду выход», — сказала я.